Глава 15. Брундизи. Фермерская повозка с товарами миновала городские ворота Брундизи и свернула в переулок, благополучно скрывшись из вида охранников. Трое лазутчиков Спартака спрыгнули на булыжную мостовую. Публипор кинул хозяину повозки мешочек с сестерциями, вторую часть оговоренной платы за безопасный проход через римский пост. Аванс он отдал еще утром на лесной дороге, когда конные разведчики перехватили фермера, везущего товар на продажу. Подъезды и сам город тщательно охранялись. Восставшие пообещали щедрую награду хозяину задержанной повозки, дав часть денег сразу и взяв в заложники жену. Ее незамедлительно отправили в лагерь, тем самым не оставив мужчине выбора, кроме как добровольно помочь мятежникам беспрепятственно проникнуть в Брундизи. «Милентий, потолкайся на рынке, расспроси, что и как», — обратился Публипор к первому своему спутнику, греку средних лет с небольшой курчавой бородкой. Тот кивнул и спокойным шагом, дабы не привлекать лишнего внимания, направился вслед за фермерской повозкой. «Улица ведет в порт», — продолжил говорить Публипор, теперь повернувшись в сторону второго лазутчика. «Посмотри там внимательней. Мелкие суда не в счет. Требуются крупные корабли. В первую очередь триремы. И еще помалкивает Руск, твой говор может заинтересовать римлян». «Да понял, зачем повторять?» — недовольно промямлил Сурков, раздраженный 100 раз сказанным по дороге наставлением. «Буду нем как рыба, только смотрю и считаю транспорты». «Хорошо, жду после полуденного солнца вот в этой попине», — Публипор небрежно указал рукой на ближайший кабак. «Пойду посижу. Пьяницы говорливы. Послушаю сплетни. Часто бывает, среди праздной болтовни проскальзывают интересные новости». Игорь буркнул в ответ нечто типа «Угу» и побрел в сторону порта, кутаясь в плащ. Прохладно, зима как-никак. Пусть итальянская, теплая по сравнению с российской, но все же зима. Он не оборачивался, а потому не мог видеть, как командир разведчиков не пошел в попину, а двинулся совсем в ином направлении. Публипор знал много мест в городе, где обычно можно раздобыть необходимые сведения, но, обладая природной осторожностью, не стремился никого полностью посвящать в свои планы, даже ближайших соратников. На душе Игоря снова неспокойно. Киборг почти полностью отключился. Вернее, как сказал Тулей, перешел в сверхэкономный режим работы. Со стороны состояние робота выглядело как потеря человеком сознания или летаргический сон, полная неподвижность, редкое сердцебиение, еле заметное дыхание. Виной ли тому стали многочисленные раны, полученные Титом накануне при штурме линии Краса, или доконало отравление морской водой, Сурков доподлинно не знал. Но факт оставался фактом, долгожданное возвращение домой снова под большим вопросом. Игоря поразила апатия, но Публипор все равно взял его на вылазку. Командиру разведчиков требовался наблюдательный человек с фотографической памятью, а именно этими качествами бывший директор фирмы обладал сполна. Публипора мало интересовало душевное равновесие подчиненного, очень похоже на самого Суркова, невольно вспомнившего Танечку, одного из младших менеджеров, старательную девушку, подающую надежды. Казалось, вот-вот и перейдет в замы. По крайней мере, Игорь уже склонялся к решению повысить работящего специалиста. Однако внезапно у девушки началась апатия, дела застопорились, появились ошибки, на выговоры не реагировала, отрешенно глядя в сторону. Не особо разбираясь, Сурков ее просто уволил. Конечно, вокруг говорили, Татьяне надо дать время, досконально разобраться, может направить на тренинг или сводить к психологу. Только зачем? Если дешевле, быстрее и проще нанять нового сотрудника с горящими глазами. Намного позже Сурков случайно услышал, у Танечки умерла бабушка, одна воспитывавшая девушку после гибели родителей в авиакатастрофе. Смерть единственного близкого человека – причина радикальной перемены, произошедшей в подчиненной. Тогда Сурков не принял это и, как посчитал, отмазки, оставшись при мнении, что поступил правильно, избавившись от обузы, Каждый сам должен заботиться о себе. Сейчас же он оказался в роли Танечки. Близкий человек находился на смертном одре, а начальник в виде Публипора требовал четкого исполнения приказов. По мере приближения к порту дорога расширялась. В нее вливались другие улицы, прохожих становилось больше, груженные повозки попадались столь часто, что вскоре Игорю пришлось фактически лавировать между ними, дабы ненароком не попасть под ноги тягловых животных. Характерный морской запах усиливался, и вскоре Сурков очутился на широкой площади, противоположная сторона которой оканчивалась многочисленными причалами. Сама бухта очертаниями напоминала рога оленя, что и дало название городу. Сутолока жуткая. Товары привозили, увозили, сгружали, заносили на корабли. Купцы торговались, одни стремясь подороже продать, другие приобрести подешевле. Путешественники прощались с родственниками, отправляясь в дорогу, или наоборот, радовались встрече с семьей и друзьями, только-только сойдя на берег. Жуткий гам на десятках языков и наречий, судов много, но почти все небольшие, явно недостаточные для транспортировки армии. Один корабль привлек внимание Игоря дорогой отделкой и позолоченными парусами. Он видел подобную роскошь ранее, у киликийских пиратов. Сурков протолкнулся ближе. Моряки на судне также выглядели не в меру упитанными и одетыми с иголочки, а детина, охранявший трап, больше походил на зажиточного купца, чем на члена команды. Рядом с ним стоял знатный римлянин в сопровождении трех легионеров, ожидая, когда хозяин судна спустится, или лично желая подняться на борт. По мирной беседе Патриция с безродным охранником было ясно. Ничего необычного не происходит. Пираты – желанные гости. «Взятки рулят», – подумал Игорь. «Ничего в этой жизни не меняется. Быть хоть 100 раз бандитом и отморозком, стоит занести кому надо, мигом становишься белым и пушистым». Отбрасывая этическую сторону вопроса, поход Суркова в порт уже принес восставшим положительные новости – киликийские пираты регулярно швартовались в Брундизии, и возможность переправы с их помощью на Балканский полуостров действительно имеется. Правда, большую часть золота Спартак утратил, передав Гераклеону. Поэтому для практической реализации плана восставшим придется заново договариваться с пиратами, а затем город не только захватить, но и разграбить, либо угрозами вытрясти из жителей приличную дань, поступившись принципами. Сурков, не торопясь, двинулся далее. Одни суда сменяли другие, ничем не выделяясь из общей массы, пока Игорь не добрел до дальней части порта, отгороженной от остальной невысокой стеной. За ней отлично просматривались несколько пирсов с пришвартованными триремами. Боевые корабли, без тени сомнения. Приближаться Сурков не решился, памятуя об осторожности. Во-первых, издалека неплохо видно, во-вторых, проход в военный порт охранял десяток легионеров во главе с Центурионом, которые могли не только не пропустить, но и наверняка задержать незваного гостя, а совать взятку в подобной ситуации так себе идея. Центурионами ведь становились простые люди, плебеи, а они зачастую оказывались намного честнее привыкших к роскоши патрициев. По трапам с трирем гуськом спускались легионеры и строились рядом друг с другом. Когда набиралась примерно половина центурии, то опцион или декан уводил подразделение с пирса. Абордажная команда триремы состояла из одной единственной центурии, то есть получалось, с каждого корабля может сойти на берег 2 половинных отряда. Однако Сурков вскоре увидел третий, а затем четвертый и, похоже, готовился спуститься 5-й. Игорь похолодел. Триремы использовались в качестве транспортов, римляне перебрасывали в Брундизий армию. Это в корне меняло ситуацию. Одно дело штурмовать город, когда на защите лишь ополчение, и совсем другое, когда на стенах стоят закаленные в боях легионеры, вероятно, немалой численности. Сурков не имел возможности посчитать, сколько всего прибыло солдат, поскольку не знал, когда началась выгрузка и какая часть армии уже в Брундизии. Да и время неумолимо двигалось к полудню, следовало спешить к Публипору. Игорь развернулся и, едва сделав шаг, столкнулся с молодым легионером. В отличие от спускавшихся по трапу собратьев, бывшему в полном боевом облачении, за исключением шлема, прикрепленного к специальному крючку на кольчуге. Из оружия у солдата имелся лишь гладиус, висевший на поясе. «Куда собрался, прохожий?» — грозно спросил легионер, положив руку на плечо Суркова. «Что-то рожа знакомая». «Вы ошиблись, господин», — поспешил ответить Игорь, опустив взгляд на мостовую, дабы придать своему виду больше покорности. «Сурков хотел еще добавить, я здесь впервые, и вы могли меня увидеть ранее, но одумался, ведь в таком случае сам напрашивался на новые вопросы. Откуда родом и где твой корабль? А после просьбы показать свое судно вообще непонятно, чего делать». «Отойдем-ка в сторону», словно не услышав Игоря, приказал легионер. «Ступай к тому дому!» И показал на небольшое строение, на вроде склада. Сурков безропотно пошел, солдат следом. Игорь судорожно пытался придумать план, как избавиться от назойливого спутника. Бежать? Неразумно. Как пить дать молодой римлянин быстрее? Неожиданно напасть? Еще глупее. Легионер наверняка обладает лучшей реакцией, да и с голыми руками кидаться на вооруженного солдата может только самоубийца. «Зачем я понадобился? Чего не так сделал? Где прокололся?» — думал Игорь. «Явно не охранник, иначе был бы полностью экипирован. Идем не по направлению к посту у 3РМ. На помощь не зовет, не привлекает внимания. Странно. Тоже разведчик?» Прогуливался по городу, случайно засек коллегу из враждебного лагеря? Сомнительно. Не стал бы разговаривать, а сразу нанес удар, поскольку мог резонно предположить, противник вооружен. Вроде ничего предосудительного не делал или делал. Мало ли глазеющих в порту? Лицо? Может, действительно кого-то напоминаю? Просто ошибся? Ведь я его не помню. Сурков старательно пытался восстановить черты молодого римлянина за спиной. Короткие черные волосы, глаза, нос, рот, подбородок. Обычное лицо. Нет, он точно его не видел ранее. Хотя, чем больше Игорь прокручивал портрет, тем настойчивее память намекала, в лице легионера есть нечто знакомое. «Стой! Повернись!» — скомандовал солдат, когда Игорь почти уперся в стену склада. Они почти достигли края портовой площади, а рядом никого. «Кто еще в городе? Публипор?» — неожиданно спросил легионер, заставив Суркова испытать шок. Игорь непроизвольно вздрогнул, выдав себя с головой и подтвердив предположение римлянина. «Хорошо», — уверенно продолжил тот. «Значит, еще со Спартаком не перебежал к врагу. Сюда смотри!» Игорь машинально подчинился, подняв взгляд. Легионер бегло зыркнул по сторонам и, убедившись, что рядом по-прежнему никого нет, сдвинул фокали и достал из-под кольчуги амулет, висевший на шее. Тот отливал до боли знакомым зеленоватым цветом. Пульт возврата. Сурков замер с открытым ртом, не в силах поверить в реальность происходящего. «Я Луций Тулей, младший брат Тита, состою в римском легионе Марка Теренция Ворона Лукула, проконсула Македонии. Его армия переброшена в Брундизии на помощь Красу. Хочу добровольно перейти на сторону Спартака и воссоединиться с братом. Веди к Публипору». Сквозь черные тучи и непроглядную мглу в лицо Суркова вдруг ударил яркий луч надежды, ослепив невероятным блеском и поразив до глубины души. Жизнь снова обрела смысл. Игорь ничего не ответил легионеру, а лишь повернулся и зашагал прочь с портовой площади. Ноги сами несли вперед к Попине, где Публипор назначил встречу пополудни. Суркова не требовалось подгонять или мотивировать иным способом. Игорь понимал, легионер – человек из будущего. Возможно, учитывая признание Тулия, киборг. Хотя в этом раскладе мне ясно, зачем ему пульт возврата, если роботы имеют встроенный аналогичный прибор микросхему. Конечно, новый спутник Суркова не брат Тита. Просто озвучил версию своего появления, которой должен придерживаться Игорь, когда восставшие начнут расспрашивать перебежчика. Внешнее сходство у родственников имелось. Недаром зрительная память намекала Суркову: «Тебе знакомы его черты». Уродливый шрам на лице Тита и разница в возрасте не менее чем в 20 лет нивелировали семейное сходство, но, зная, кто перед тобой, и поставь братьев рядом, сомнений в родстве не возникнет. Публипор и Мелентий уже ждали Суркова, появление которого в обществе легионера весьма насторожило разведчиков, едва не спровоцировав на поспешные и агрессивные действия. Однако мятежникам хватило выдержки, дабы не выдать себя и не устроить в Попине смертоубийство. В ходе состоявшейся беседы Луцию постепенно удалось рассеять сомнения, достойно ответив на все каверзные вопросы Публипора, часто общавшегося с Титом и помнившего много подробностей из жизни последнего. В итоге командир разведчиков практически не сомневался, перед ним Тулей-младший. Единственное, Тит никогда не говорил, что у него есть брат. Вести, принесенные Сурковым и уточненные Луцием, подтверждали разнюханное Мелентием в сутолоке на рынке и Публипором. Легионы Марка Теренция Ворона Лукула прибыли 3 дня назад и сегодня завершают выгрузку в порту Брундизия. Это означало бесперспективность штурма города армии восставших. Более того, создавало угрозу оказаться зажатыми между войсками Лукула и Краса, оправившегося после прорыва мятежниками укреплений на Ригийском полуострове и устремившегося за ними в погоню с прежней надеждой в одиночку покончить с восстанием рабов. Существовал и худший вариант развития событий. Лукул тоже мог стремиться к единоличной славе победителя Спартака и выдвинуться навстречу мятежникам немедленно, как только последний солдат ступит на землю. Тогда времени выскользнуть из захлопывавшейся ловушки у Спартака практически не осталось. Разведчикам надо было спешить с возвращением в лагерь. Публипор расплатился с хозяином Попины, и все 4 направились в сторону ворот, через которые их утром успешно провез фермер. Выйти из любого города проще, чем попасть в него. Только ситуация поменялась. Вынырнув из-за поворота улицы, разведчики неожиданно увидели перед собой не 6-7 местных стражников, охранявших проход в стене, а не менее 5 десятков легионеров во главе с Центурионом. «Это они!» — крикнул командир римлян, и в тот же миг несколько солдат метнули пилумы. Публипор едва уклонился от смертоносного оружия, а вот Мелентию не повезло. Он находился прямо за спиной командира и, не успев среагировать на угрозу, был поражен в грудь, упав замертво на мостовую. «Не прорвемся! Уходим!» — воскликнул Луций, схватив Публипора за плечо. «Я знаю другой путь из города! Быстрее!» Разведчики бросились бежать. Сзади слышался топот калик. Солдаты преследовали. Несмотря на кольчугу, Тулей несся быстрее всех, показывая дорогу. Публипор уступал совсем немного, а вот Сурков то и дело отставал и останавливался, дабы отдышаться и перевести дух. В такие моменты Луций возвращался, хватал Игоря за руку и тащил за собой, не позволяя угодить в лапы римлян. Сурков не обладал спортивным телосложением, скорее напротив. Носиться, как угорелый по жаре, не привык, быстро уставал. Легионеры хоть немного выносливее и закалены долгими переходами, но наличие доспехов, гладиусов и скутумов, не брошенных по дороге, мешало догнать беглецов. Через некоторое время, свернув в очередной узкий проулок, разведчики остановились. Преследователей не слышно. Со всех сторон шел лишь размеренный гул равнодушного города, живущего своей жизнью. Тявкали собаки, гоготали гуси, перекликались женщины, детишки шумной стайкой проносились мимо. «Сдохнуть можно!» Склонившись в три погибели, выдохнул Сурков. «Ничего себе гонка!» «Куда дальше?» — обратился Публипор к Тулию. «Ты говорил, знаешь путь?» «Идем, у северной стены калитка. Тайный ход к реке. С внешней стороны он и тропинка до воды практически незаметны». Во время осады можно безопасно пополнять запасы и не испытывать жажды. Охрана 2 человека. Из нашей когорты вчера туда направляли Гая и Марцелла. Славно. Показывай. Надеюсь, сможешь договориться со своими. Не знаю. Может и нет. Скорее всего, придется устранить. В любом случае, это проще, чем прорываться через ворота. Публипар кивнул. У калитки дежурили 5. Сурков подумал, что это как в настоящем. Разводящие смена караула прибыли. И предложил повременить немного. Спутники согласились, однако легионеры не спешили уходить, становилось очевидным, охрану усилили. Никого из солдат Тули не знал. Пришлось Луцию отряхнуться в сторонке, привести себя в порядок и в одиночку направиться к легионерам. Завидев приближающегося солдата, один из охранников вышел навстречу и, демонстративно подняв руку, потребовал остановиться на некотором отдалении. 2 обнажили мечи, 4 схватил пилум, приготовившись метнуть оружие при первой необходимости. Последний остался сидеть, но то и дело глядел по сторонам, страхуя товарищей от нападения слева или справа. Конечно, обычный смертный не имел шансов с ними справиться, но ведь Тулий не человек. Вывернув руку первому и уклонившись от пилума, Луций мгновенно поразил гладиусом 2, а затем и 3. Метнувший копье даже не успел вытащить меч, как получил удар в горло. А 5, вставая, рухнул обратно, повстречав лбом рукоятку гладиуса Тулия. «Ловко!» — заметил подбежавший Публипар. «До последнего не верил, что выйдет». «У кого ключи от замка? У этого, что ли?» Командир разведчиков склонился над первым римлянином, потерявшим сознание от болевого шока. «Скорее всего, ключей нет, да они и не потребуются», — произнеся эти слова, Тулий вышиб одним ударом плеча калитку. «Идем!» «Ты полон сюрпризов, собрат Луций. Сила и ловкость поразительные. Полагаю, даже Ганнику или Спартаку не просто пришлось бы на арене супротив тебя». Тулий ничего не ответил, шагнув в проем крепостной стены. Публипар и Сурков последовали за ним, предварительно вооружившись мечами охранников. «Охренеть!» — выругался в очередной раз Игорь. Он, практически не переставая, произносил не самые цензурные слова в последние 10 минут. При этом Сурков не отдавал отчет, кому, собственно, адресованы проклятия. Себе за личную тупость, хитроумным киборгам из будущего или всем вместе взятым. Перед ним в палатке одновременно находились 2 Тита Тулия. Один лежал мертвый на полу, другой стоял, скрестив руки в сторонке. Первый приплыл на лодке и штурмовал укрепление римлян несколько дней назад. Второй еще днем был Луцием и вместе с Игорем бежал из Брундизия, а теперь принял облик старшего брата. Конечно, Сурков мог пенять на себя, ведь Тулий почти с самого начала вынужденного знакомства рассказывал, он должен предотвратить гибель Спартака, а при невозможности занять место лидера восставших. Намного позднее Игорь узнал Тит Киборг. И здесь нетрудно сложить 2 плюс 2. Невозможно стать другим человеком без внешнего сходства. Робот из будущего просто обязан иметь способность перевоплощаться в кого угодно, иначе задача невыполнима. Другое, бесившее Суркова, вранье. Получалось, его постоянно обманывали, как последнего лоха. И кто? Роботы, по идее, не имевшие права делать ничего подобного. Сначала прикидывались людьми, вместо того, чтобы сказать правду, затем непонятки с возвратом. Кого можно взять с собой, а кого нет. Встроенная машинка перемещения тоже обман. А Тулий, лежащий на полу, вовсе не его друг, а Пифон, принявший облик Тита. И опять Игорь мог догадаться об этом самостоятельно, если бы сразу сложил эти самые 2 плюс 2 и обратил внимание, как непривычно долго задумывался лже-Тулий при ответах на простые и очевидные вопросы Суркова. Конечно, ведь Пифон не знал ни про Вику, ни про ее сына и на ходу лепил Горбатого. «Тит тоже хорош», — ругался про себя Игорь, продолжая негодовать. «Представился младшим братом. Чего в порту не сказать правду? Просто шепнуть на ушко «друг» называется. Нет, он, конечно, сейчас пояснил, прикинулся Луцием в порядке конспирации, дабы никто из римлян случайно не узнал в лицо. Но все же... Сурков не стал выслушивать рассказ Тулием, как тот спасся, упав в воду вместе с Пифоном, и почему оказался не в порту Мессины, а в Брундизии. Не имело смысла. Игорь нисколечко не сомневался, киборг опять наврет с три короба. Суркова интересовало только одно – когда возвращение домой? Услышав обычные заверения, что после победы Спартака, Игорь пришел в такую неописуемую ярость, которую UCU-528 смог погасить, только передав пульт возврата человеку, тем самым вернув в их отношения некое подобие доверия. Сурков успокоился, получив возможность открыть портал в любой момент и бросить киборга, если бы пожелал рискнуть переместиться в одиночку. Глубокой ночью друзья спрятали Пифона в небольшой пещере поблизости от лагеря и завалили вход камнями. UCU-528 остался в облике Тита Тулия. Он, по версии киборга, оправился от ран. Луций же скрытно уехал под покровом темноты обратно в Брундизий, дабы продолжать следить за армией Марка Теренция Ворона Лукула, ибо в качестве соглядатая принесет больше пользы. Утром поступил приказ сниматься с лагеря. Спартак, оказавшись меж трех огней, Красом, Помпеем и Лукулом, принял решение разбить врагов поодиночке и, не дожидаясь подхода из Рима Помпея или Лукула из Брундизия, напасть на Краса, шедшего навстречу мятежникам, о чем имелась достоверная информация. Вперед к Луканскому озеру Спартак направил налегке примерно 15 тысяч человек под началом Ганника и Каста, дав приказ задержать римлян до прихода основных сил восставших.